Глава 9. На следующее утро после завтрака я отправилась в библиотеку на площадь Трубадуров, попросив мадам Леонор присмотреть за Дженни. Я не стала подзывать извозчика, предпочтя пройти эти 3 квартала пешком. Тем более, что мне любопытно было посмотреть и на местных жителей, и на здешние достопримечательности. Но как раз достопримечательностей в этом районе оказалось немного. Я увидела несколько красивых домов и фонтан на самой площади Трубадуров. А здание библиотеки и вовсе оказалось ничем не примечательным. Довольно старое, без балконов, выкрашенное в темно-зеленый цвет, оно не шло ни в какое сравнение со стоявшим рядом с ним чьим-то частным особняком. Я поднялась на высокое крыльцо и вошла внутрь. Несколько шагов по темному коридору, и я оказалась в просторном зале, где в ряд стояли не меньше 10 столов, а вдоль стен примерно такое же количество наполненных книгами шкафов. «Хотите почитать что-то конкретное, мадемуазель?» Привстал из-за своего стола седенький библиотекарь. «Или, быть может, я могу предложить вам что-то, что может вас заинтересовать?» Он смотрел на меня поверх очков и доброжелательно улыбался. Пока я шла сюда, я так и не смогла решить, как мне поступить. Должна ли я просто взять подшивку городской газеты за несколько месяцев и попытаться найти нужную мне информацию самостоятельно? Или сразу задать библиотекарю конкретный вопрос? Второй вариант был более рискованным. Учитывая то, как реагировали все на фамилию Шарлен, можно было ожидать, что и здесь произойдет то же самое, и меня просто выставят из библиотеки. Но, с другой стороны, самостоятельный поиск информации мог затянуться на несколько часов, а мне не хотелось оставлять Дженни одну так надолго. Да и не было никакой уверенности в том, что о деле ее отца вообще писали газеты. А потому, увидев, что в зале кроме библиотекаря не было никого, я все-таки решила спросить. «Не подскажете ли вы, сударь, где я могу прочитать что-то о деле Мэтью Шарлена?» Я заметила, как вытянулось лицо старика, и подтвердила. «Да-да, того самого Шарлена». «Но зачем вам это нужно, мадемуазель?» — изумился он. «Такие дела следует предавать забвению». Он ждал от меня каких-то объяснений, а я не знала, что сказать. Говорить правду мне совсем не хотелось. С какой стати я должна обсуждать отца Дженни с совершенно посторонним человеком? «Дело в том, что я часто слышу, как это имя произносится в беседах, месье», — сказала я. «И всякий раз заявляется, что он сделал что-то ужасное. Но что именно, никто не говорит». А мне совсем не нравится, когда я не понимаю разговоров, которые ведутся в моем присутствии. Вот я и подумала, что об этом наверняка писалось в газетах. «Да, писалось», — подтвердил библиотекарь. «Но совсем немного. На это дело сразу был наложен гриф совершенной секретности, и в газетах написали лишь о том, что Мэтью Шарлен был лишен воинского звания и дворянского титула в связи с преступлением против его величества и государства. И ни к чему знать больше, мадемуазель». «Но наверняка в обществе говорилось и что-то большее», — настаивала я. «В таких случаях всегда ходят какие-то слухи, пусть и неподтвержденные, но они обычно имеют под собой определенные основания». «Никак нет, мадемуазель», — покачал головой старик. «Говорилось ли, что он совершил что-то ужасное, и суд над ним проходил в закрытом режиме? Поверьте мне, мадемуазель, вам не стоит этим интересоваться. Для вас я сумею подобрать куда более увлекательное чтение, чем какие-то газеты. Вот, полюбопытствуйте. Новейший роман виконта Мервиля «Разбитое сердце». Всего за одну серебряную монету вы сможете целую неделю наслаждаться волшебной историей любви». Мне показалось, что я слушаю Комева и Жора, пытающегося втюхать мне пылесос. И нет, бульварный роман меня ничуть не заинтересовал. Но ведь Мэтью Шарлен был маркизом и наверняка был знаком с королем. Вернулась я к волнующей меня теме. Как же он мог решиться на подобное? Библиотекарь вздохнул. «В том-то и дело, мадемуазель. От этого его преступление кажется еще более чудовищным». Я так и не смогла добиться от него ничего другого. А когда я попросила его дать мне справочник дворянских родов Эртландии, он сразу предупредил меня, что вся информация о Шарленах, которая прежде там содержалась, была вымарана чернилами сразу же после того, как преступник был осужден. Я вышла из библиотеки в том же неведении, в котором туда пришла. Похоже, мне следовало оставить эту тему. Может быть, когда папенька Аннабелл придет в себя, он сможет что-то мне рассказать. «Дорогу королю!» Услышала язычный голос ехавшего верхом мужчины. Я вздрогнула и огляделась. Судя по тому, как торопливо стали расступаться в стороны люди, что были на площади Трубадуров, сюда приближалась карета короля. И вскоре я увидела ее. Открытая, запряженная четверкой великолепных белых лошадей, она неторопливо катила по вымощенной булыжником мостовой. А в ней сидел тот, по чьей вине Арлингтона лишились всего — имени, титула и поместья.